Глава шестая. Слова. Сентябрь 2621 года. База «Последний ковчег», система Шао, астероидный пояс Дуньшань, планетоид «Кровавая Мэри». Когда старая континентальная Европа в союзе с Россией одолела англосаксонский мир, были похоронены концепты личной свободы, свободы личности, да и классическое западное понятие личности как таковое. Похоронены навсегда ли? О том моя книга. Иеремия Блад, «Скрижали праведных». Если вам станет скучно, поглядите на планетоид «Кровавая Мэри». Там, в одном из бесчисленных черных и красноватых разломов, ведущих к жилам из химически чистого железа, а равно из химически нечистого марганца, стоит база синдиката 3Х. Лазерные и лазерно-пушечные установки ПКО на гребнях скал. Там же выносные посты слежения, радарные, визуальные, детекторы Бруно-Левашова. В общем, всякие. В грандиозном распадке прячется флугерный космодром со всеми атрибутами. Диспетчерской вышкой, системой радиотехнического приведения, замаскированными под скалы ангарами и посадочными площадками. Площадки хаотически разбросаны и не оформлены контрастными, геометрически правильными линиями, что, само собой, было бы нормально для любого обычного космодрома. То, что находится на поверхности, впечатляет, ибо велико. Подземная часть, как водится, еще больше. Там расположена термоядерная электростанция, склады боепитания, просто склады, важные производства, станции регенерации воды и воздуха и несколько мощных силовых эмуляторов, которые непрерывно жрут Дайнекса электроэнергию. Их прожорливость – источник постоянной головной боли начальства. Но иначе нельзя. Планетоид «Кровавая Мэри» имеет солидные размеры, почти 300 километров в поперечнике, а значит, обладает собственной гравитацией. Но она слишком незначительна. Люди не выдержат по несколько месяцев, а то и лет, хотя бы без 0,5G, то есть без половины земной гравитации. А лучше бы и 0,7-0,8G. Впрочем, не увидеть тебе последнего ковчега, мой любопытный читатель. Все размолото в пыль конкордианскими торпедами и главным калибром его шахского величества линкора «Шапур». Даже картинки теперь не сыскать. «Кровавая Мэри» превратилась в скучную запись астрографического реестра. Бэйдоу АДШ-1024ЭБ. Последние буквы означают приговор – экономически бесперспективно. Но во времена более романтичные и дикие, во времена славы Тримезианского пояса, последний ковчег стоял крепко, и была на теле крепости незначительная наземная пристройка – флигель 200 метров в длину. Он назывался режущим русское ухо словом «Kitchen Garden». Вот именно туда, к гидропонным грядкам и искусственному ультрафиолету, меня пригласил вождь синдиката Иеремия Блад. После охоты на робота-разведчика мы без происшествий вернулись к Кровавой Мэри. Отстыковались от буксира и приземлились на площадке космодрома. Магнитные финишеры нежно втянули машины в ангар. Я ждал, когда уже что-нибудь накроется, сломается, взорвется. Но судьба решила, что с нас на сегодня хватит. За это ей большое человеческое спасибо. Мой верный Хаген вкатился в стойло. Сзади сомкнулись бронедвери шлюза, а на стене зажглось табло. Отсек герметичен. «Все, приехали! Фейри, вылезай!» — сказал я в рацию. Ферри ответила заковыристой матерной тирадой, и я ее понимаю. Затекла, небось, в стыковочном кессоне. Это двухметровая труба в брюхе флугера. А диаметр у нее такой интересный, что ни сесть, ни толком пошевелиться в ней нельзя. На палубе нас встретил пилот Линь Бао, который потряс мою руку и сказал: «Все видел, уважаю, мужик», и ушел, сдержанный и лаконичный, как всегда. А потом набежали техники, освободившие нас от доспехов. Фэйри бросилась мне на шею, и начались типичные сопли на подоконнике, чего я страшно не люблю. Появление Кевина Михайского, который сообщил, что меня ждет кормчий. Где? Да в Китчен-Гардене. Я воспринял как избавление. И убежал, как был, в потном комбинезоне, сопровождаемый завистливым взглядом Михальского. Мисс Вилсон его обнимать вовсе не спешила. И вообще, утерев слезы, сделалась язвительной и неприступной. Китчен-Гарден встретил меня цветочными запахами и жирной личностью нашего кока, Ляо Джуниора Сяна. Я говорю «нашего», потому что он обслуживал пилотскую секцию. На ковчеге коков было, разумеется, несколько. Джуниор ковырялся в катке с екатерининскими араукариями. Больше никого видно не было, посему я заговорил с ним, хотя это и было довольно сложным занятием. — Здорово, Сян! Тот скосил на меня маленькие глазки и ничего не сказал. — Как дела? Как твои любимые помидоры растут? Кок помолчал секунд пять, улыбнулся и протянул: непонятно, что имею в виду. А я только что с вылета. Напряженное дело, скажу тебе, было. Фэйри едва не убилась, да я спас ее, представляешь? На эту фразу он никак не отреагировал, еще глубже зарывшись в катку. Я решил, что светская беседа в очередной раз не удалась. Собственно, и начал-то я ее из чисто спортивного интереса, так как за все время слышал от Джуниора слов 40, не больше. — Слушай, Сян, меня тут Блад вроде ждет. Чего-то я его не вижу. Не подскажешь, где он? — ответил Кок через некоторое время. — Корм сетям. Короткий толстенький палец задавал направление в сторону переборки. Никогда не мог понять, что на уме у этого человека. Более того, он навевал легкий холодок ужаса. Не отравит ли с этой вот отсутствующей улыбочкой на устах? Блад обнаружился ровно за указанной переборкой в овощном отделении. Он прохаживался между огуречными террасами, читая что-то с экрана рамочного планшета. — О, брат Андрей! — заметил меня он. — Заждался уже. — Да я только что с вылета. Вот, даже переодеться не успел. Сразу сюда, — оправдался я. — Я все знаю. Нечего извиняться. — Ты очень достойно поступил, молодец. Видел уже запись. Я в тебе не ошибся. Ты отличный пилот. Блад подошел ко мне вплотную и сделал широкий приглашающий жест рукой. — Прогуляемся? Есть разговор. А здесь? — Короче говоря, мне здесь нравится. Ты не против? Я изобразил полное уважение к его вкусам, и мы начали прогулку меж грядок. — Вот, редактирую «Скрижали праведных», — пояснил он. — Новое издание. — Мой крест. — Не читал еще? — Нет, не довелось. — Прочти обязательно. Блад с какой-то особенной убедительностью потряс планшетом перед физиономией вашего неумелого повествователя. — Я прямо сейчас копирую тебе на коммуникатор. — Или нет? У меня же с собой книга. Чуть не забыл. Он полез в карман своего смокинг-пиджака и добыл оттуда миниатюрный томик в черном матерчатом переплете. «Прими же в дар сие словесное оружие!» — торжественно изрек он, протягивая мне книжицу. Я пробормотал слова благодарности и спрятал ее в карман на бедре. От проницательного ока кормчего не укрылась моя скептическая мина. Ты зря кривишься, брат Андрей. Это не совсем то, что говорят о моей книге разнообразные пустозвоны. Это не цитатник Иеремия Блада, не шизоидный бред лос-анджелесских сектантов. Это вменяемая религиозно-политическая программа. Именно так, сначала религиозная, а уж потом политическая. Я убежден, что за самой жизнеспособной политикой должна стоять идея. А идея — это всегда вопрос веры, то есть вопрос религиозный. Интересно, зачем это он меня позвал? Распропагандировать? Или пообщаться не с кем? Подумал я, а вслух ответил. Я православный вообще-то. Если можно так сказать, православный гностик. То есть верю в могущество человеческого разума с Божьей помощью. Видя, что Блад не торопится с ответной репликой, я продолжал. Я крест ношу, и снимать его не собираюсь. Блад помолчал, не останавливая шага. Гидропонная грядка кончилась. Мы обогнули ее и потопали обратно вдоль другого ряда. Румянцев, ты за 3 секунды нагородил редкой чуши. Ты же образованный парень. Думай, что говоришь, православный гностик. Да разве такое возможно? Или ты гностик, или ты православный. Я знаю, у вас, русских, это всегда серьезно. Да и потом я тебя не собираюсь перекрещивать, очень надо. Я уважаю право моих братьев на заблуждение. Но ты вспомни историю собственной страны. Неужели коммунистический проект 20 века, который вы все так упорно продолжаете играться, не был религиозным проектом? Свобода, равенство, братство. Все люди равны, от каждого по способностям, каждому по потребностям. На словах русские коммунисты были православнее ваших попов, коих они же немало перерезали. Зацепил меня Блад своей репликой, проиграв коммунистический проект. Я вскинулся и, верный голосу присяги, кинулся защищать родину на фронтах идеологии. Это вы, воля ваша, господин Блад. Я хотел сказать «гоните», но вовремя осекся. Кормчий отлично знал русский, да и жаргон наш родной давно уже стал интернациональной ненормативщиной. Слишком сильно сказали. 27 век на дворе. Да, Россия идет по пути социального государства, но уж никак не коммунистического. Про остальные ведущие директории Объединенных Наций и вовсе молчу. — А ты азартен, Андрюша, — ответил Блад. И мне показалось, что это цитата, только вот я не понял, откуда. Социальное, социалистическое — это же игра слов, сам должен понимать. Вы просто боитесь взглянуть правде в глаза. И это, кстати, нормально. Большая часть, да что там, вся великая раса, погружена в трясину ретроспективной эволюции. А это-то тут при чем, не понял я. Конкордия, Муром, это ясно. Но мы каким боком в этой трясине? Притом, Андрей, притом. Блад покачал головой. Россия сейчас двигатель большого корабля под названием Объединенные Нации, а заодно и его парсер, то есть мозги. И мозги эти ведут корабль куда? Да прямиком в 20 век. Точнее, они его туда давно уже привели. Да, по форме вы здорово отличаетесь от России советской эпохи, но суть-то одна. Да и форма, если подумать. Самое очевидное. Совет директоров, который всем управляет. Это же калька, прямая калька Совета народных комиссаров вашего диктатора Сталина. Группы профессиональных менеджеров, стоящих над узкими направлениями, над ведомственными интересами, решающие стратегические задачи производства. Сталина? Вы бы еще царя-батюшку вспомнили. Директоры — это просто оптимальная форма управления промышленностью. И у нас нет никакого диктатора. А также нет коммунистической партии, — возразил я с жаром. Надо сказать, с излишним жаром. «Ты заблуждаешься, брат Андрей», — сказал Блат и улыбнулся. «То, что партия никак себя не называет, не значит, что ее нет. Просто кое-какие личности в вашей верхушке достаточно умны, чтобы не афишировать такие вещи. Учатся на ошибках прошлого. И диктатор у вас есть, и очень скоро он себя проявит, поверь мне». — Это вам откуда известно, — опешил я, — насчет партии диктатора. — Излишняя информация для тебя, — отрезал Блад. — Но я достаточно осведомлен, чтобы это утверждать. — Партия, конечно, неверный термин. Партия — это парламентское образование, к тому же отправленное на свалку историй. Есть некая могущественная группа. А если смотреть на объединенные нации в целом, то и не одна. И у всех имеются свои интересы. Я ошарашенно замолчал и молчал долго. Наконец я смог выудить из вихря мыслей самую зловещую и таинственную аббревиатуру. ГАБ? Глобальное агентство безопасности? Ха-ха! Андрей! Не забивай себе голову, все равно не догадаешься. А если будешь рыть и думать, то я уверяю, эти люди в состоянии найти тебя даже здесь, на задворках галактики, в гнезде беззакония. Кормчий счастливо расхохотался. Русские! Ох уж мне этот ваш генетический ужас перед спецслужбами! Ох-ох-ох, порадовал! Ладно, повернемся к ретроэволюции. Когда прочтешь книгу, узнаешь, что нашей стратегической целью является обновление. Обновление человечества. И я претендую в новом человечестве на многое. Власть должна принадлежать самым умным, сильным и безжалостным. Но даже я... Я, который думает, что свободен от иллюзий прошлого. Стоило мне забраться сюда, в самую задницу мира, удрать от ненавистной цивилизации, как я придумал себе такой махровый ретроспективный псевдоним — Иеремия Блад. Все интереснее и интереснее. Выходит, вождя синдиката звали иначе. Но какова наглость? Он претендует на многое в обновленном человечестве. Обновитель хренов. А ты как думал, брат Румянцев? Да, у меня была другая жизнь. Я был скучным управленцем. Последнее место службы — компания White Cross & Co. Тогда меня звали Джозеф Мэй Окленд. А теперь я прозываюсь именем вымышленного пирата из древней авантюрной книги. И цель моя — встряхнуть сонный мир товарищей офицеров, граждан-начальников, равно как сеньоров, господ и прочего древнего мусора. Пора идти в будущее. Или ты думаешь, что я просто так здесь граблю, убиваю и угоняю звездолеты? Денег наворовать, а потом пропить добычу по кабакам. Спору нет, разговор получился интересный. Но пора было бы переводить его в практическую плоскость. В самом деле, но не мог такой прагматик, как Блад, вызвать своего пилота лишь за тем, чтобы полчаса оттачивать инструмент познания. Я, конечно, извиняюсь, но я простой истребитель. Эти материи для меня слишком далекие. Какой практический вывод из всего этого следует? Кормчий остановился и ткнул меня пальцем в грудь. Молодец. А практические выводы вот какие. Первый. Он поднял пятерню и стал загибать пальцы. Так сказать, ретроспективный вывод. Россия — великая страна, и сделала она великие дела. Для начала сосредоточила выпуск валюты в своих руках, уничтожила старую банковскую систему. Теперь никто не в состоянии выпускать виртуальные деньги за счет пирамиды кредитования. Отсюда вытекает крайне низкий процент по займам в частных банках. Вывод второй. Собственно, практический, касающийся непосредственно тебя. Я лечу на землю, и мне нужен проверенный товарищ с головой на плечах, который вдобавок профессионально вводит флугер. Я ахнул и совершенно неприлично вылупился на Блада. Мне показалось, что я ослышался. «На землю? Вы?» Он снова рассмеялся. «Ха-ха! Ну да, мы! Я с инициативной группой». «А зачем?» «Мы летим брать кредит. Что ты смотришь так, будто я сейчас золотое яичко снесу? На какие деньги, по-твоему, я столько лет воюю? На какие деньги я все это отгрохал?» Он обвел руками пространство вокруг себя, имея в виду не помидороносные наши угодья, конечно. «Как? Как такое возможно?» «Что я говорил тебе о разных партиях в структуре Объединенных Наций? Этаких теневых субъектах политической власти? Они реально существующий факт, и у них масса противоположных интересов. Вот на стыке этих интересов живу и я. Ну как, согласен? Это дело добровольное. Надо ли говорить, что я согласился? Так я прямиком из пиратской малины отправился на землю, в самое сердце законности и правопорядка. Но начало пути лежало в Кастель-Рохас, мать его за ногу. Никуда мне не деться от этого городишки.